И вот Елисей проходит, только что проводил Илью, и проходит мимо Иерихона. И сказали жители того города Елисею: вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И сказал он: дайте мне новую чашу и положите туда соли. И дали ему. И пошел он к источнику воды и бросил туда соли, и сказал: так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, и не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисею, которое он сказал. Вот видите, Елисей проходит мимо и говорит: а что вы хотите, чтобы я сделал? Вот, господин наш, ну ты видишь, положение-то Иерихона, какое оно хорошее, какой хороший город, только земля бесплодна и воды нету питьевой. Братья и сестры, а что же здесь хорошего, если воды нету и земля ничего не дает? Что же здесь хорошего, скажите мне? Если воды нету, и земля бесплодна. Они говорят: ты, господин наш, посмотри, какой город-то хороший. А только лишь земля ничего не родит, и воды нету. За водой ходят туда через гору, далеко на коромыслах несут, там где-то что-то кое-как, ну пить-то надо. Воды нету, это не жизнь. Это не жизнь. Воды нету. Она непригодна для питья. И земля ничего не родит. Вот и все. Ах так, пожалуйста. Теперь вода питьевая рядом. Земля хорошо родит. И до сего дня все в порядке. Довольны родители? Довольны. Они самое главное сказали. Ну что у них болело, то они и сказали. Чем они живут? У них праздник, ну, конечно, праздник, вода рядом, земля родит, праздник. И вот случилось, что на следующий день у них похороны у всех. Дети их, Елисей продолжает дорогу, дети толпой выскочили, и кричат: плешивый, плешивый, на этого пророка. Медведица выскочила, и 42 ребенка насмерть. 42 траура, 42 дома, где хоронили детей. Праздник у них. Елисей спрашивал: что вы хотите? Он бы мог сделать все, что пожелали. Водичку далеко носить и земля, чтобы хорошо ржала. Все, и больше им ничего не надо. А то, что дети бегают, неуправляемая ситуация. Вот так вот, знаете, лишь бы отпустить. Да что ты мне цепляешься? Иди побегай по улице. И бегают. Может быть, они не такие-то плохие. Но закон толпы – это ужасный. И даже ты, хороший мальчик, и ты, хорошая девочка, в толпе плохой будете безобразными, и вы бы кричали: плешивый, плешивый. Закон толпы. Самые хорошие становятся самыми плохими. Стоило только лишь кому-то заводить эту толпу. Ах, закон толпы. А родителям-то что? За водой далеко ходить, и вот так вот земля бесплодна, но у них нет проблемы, где бегают дети и чего они там кричат. А все, чтобы материальная жизнь была, да водичка хорошая, там прочее, все, чтобы удобства были, удобства, удобства. Что ты хочешь? Мало удобств. Мало удобств, горячей воды в квартире нету, там еще чего-то, а мусоропровод часто забивается, не знаешь, что делать. И вот все, то, вот все, что одно, то другое. Но метро далековато, 5 остановок трамвайных. Ну и еще и пошло перечислять, и нет конца, нет конца. А детки пропадают, это не проблема. А как хорошо, если бы они сказали так. Ну, конечно, трудновато, Елисей, трудновато нам, и земля бесплодна, и вода далековато, да, это так. Но самое трудное, с детьми не знаем, что делать. Вышли из-под контроля, уличное вот такое воспитание, пропадают детки наши. Вот так бы, хоть так бы, и что-то помог бы Елисей, и беды бы не случилось. А вот так, братья и сестры, нас так материальное засасывает, что совершенно некогда не только лишь одной, а одной матери, а это общее поветрие. Материальное, материальное и материальное. 42 траура в один раз, и притом маленькие дети. Я не думаю, что они плохо воспитаны, все 42. Может быть, кто-то и так. Я не думаю. Но если, повторяю, в большой толпе и хорошо воспитанный на этот час будет плохим. Бойтесь толпы, братья и сестры. Бойтесь вот так, знаете, дети надоедают, мамочка, расскажи, да папочка, спой, да расскажи историю, да прочитай, прочитай. Детки, в конце концов, когда вы от меня отстанете? Я вот должна вот так и так завтрак приготовить на завтра, или там вот курицу никак не могу опалить там, или еще что-то такое. Ну, всегда дела найдутся. Самое неподходящее время вы ко мне подходите, я только уборкой начинаю заниматься, вы ляжете спать, а я до 3 часов ночи должна, или еще что-нибудь. И дети пойдут в толпу, вот так вот с 1-го класса толпой, и со 2-го, последующие классы, все толпой, все коллективное воспитание. Ах! Найдет медведица эту толпу, найдет. Милые мои, материальное – это важно, но это не первостепенное. Кстати, братик, вы меня простите, что вы хотите хоть своему ребенку? Вот вы стоите и просите чего-то, и я не знаю, чего просите. Скажите. Благословение. А вы чего? Умудрил воспитание деток, да? Вот этого вы хотите. Хорошо. Благословение Господне они просят, а благословение Господне обогащает и печали с собою не приносит. Помолимся над детем, чтобы он не был сыном толпы, чтобы вырос в христианском доме, чтобы воспитался в церкви, чтобы с раннего возраста слышал бы пение, а не ссоры мужа и жены, чтобы видел он благословение. А ребенка я имел в виду он, а она. Девочка, значит, девочка. Ну, то, что я сказал, пусть он слышит пение, она пусть слышит пение, ну, не басом будет петь, уже дисконтом, пусть Бог благословит. На. А харистам нужны всякие. Всякие, да? Всякие, ну хорошо. Итак, братья и сестры, постараемся сосредоточиться для молитвы. Прошу всех встать. Thank you.